У него было такое чувство, словно он кому-то изменил, кого-то обокрал. Когда встречаешь таких людей, как вы, начинаешь снова верить в любовь. Жан Дюпон принял скромный вид. «Не будем больше об этом», — пробурчал он. Машинистка ушла в восторге. Дни шли за днями. Больного навестили еще несколько сослуживцев, и все как один подтвердили свою высокую оценку его рыцарского поведения и заразительность таких чувствований. Почта приносила ему анонимные письма, согревавшие сердце. «Как я хотела бы быть любимой так, как любишь ты!» Подпись «Неведомая блондинка». Попадались и стишки. «О, ты, желавший умереть за нее! Не хочешь ли ты жить для меня? Не так жестоко сердце мое! Подай мне лишь знак, и я вся твоя!» Подпись «Машинистка с любовью к возвышенным чувствам». Мнения окружающих понемногу подтачивали внутреннюю убежденность Жана Дюпона. Он пытался восстановить в памяти то расположение духа, в котором он пришел к Денизе в последний раз. Действительно ли он собирался порвать с ней в этот же самый день? Действительно ли он испытал облегчение, узнав, что больше ей не нужен? Действительно ли он сказал «уф», закрыв за собой дверь? Он уже не был вполне в этом уверен. Безусловно, ко времени этого несчастного случая он уже не питал к Денизе тех чувств, что были прежде. Но вся его нежность по отношению к молодой женщине сохранилась в полной мере. И он должен был втайне страдать, видя, что она предпочла ему австралийского дантиста. Да он просто из самолюбия не хотел признаться в этом ей, не хотел признаться в этом себе, но в самой глубине его сердца была кровоточащая рана, от которой он все еще не излечился. Когда эта машина наезжала на него, быть может, у него было достаточно времени, чтобы отползти. Но неосознанный приказ удержал его на месте. Нет, он не бросался буквально под колеса. Но если он не избежал наезда, то, очевидно, потому что уже не дорожил более жизнью. «Вот где правда», — думал он. «Вот где вся правда». И когда Жером Клиш снова зашел к нему и спросил: «Ну как, моральное состояние?», он ответил: «Не особенно, старик. Ничего не изменилось». И поинтересовался, что нового у Денизы. Спрашивала ли она о нем, выглядела ли опечаленной, угнетенной, виноватой, не собирается ли навестить его. Клиш, чрезвычайно досадуя, вынужден был сообщить, что Дениза Пакет не спрашивала даже о его здоровье. «Она так же горда, как и я», — сказал Жан Дюпон. «Она не хочет подать виду, что жалеет меня». Когда коллега ушел, молодой человек попросил сиделку привезти ему ту обувную коробку, в которой он хранил письма и фотографии своей любовницы. Он перечитывал эти пространные послания, каждая фраза которых пробуждала те или иные воспоминания. Его охватывала нежность при одной мысли о том, что когда-то она называла его «моя сладкая тянучка», «мой засахаренный желанный», «моя коптилочка любви», ибо Дениза была склонна к лирическим излияниям. Он пытался вспомнить, в каком платье она была в ту субботу, когда они вдвоем катались на лодке по Марне. Он разложил ее фотографии на одеяле, приподняв ее коленями. И целый час разглядывал эти лица Денизы, эти улыбки Денизы. А затем развесил на стенке изображение той, ради которой он хотел умереть. Лежа в центре этого святилища, он оживлял свое прошлое и испытывал острую тоску. Ему было и противно, и грустно. Бюро, еда, сон и снова бюро — вот то, что составит его будущее существование. Он стал потихоньку плакать. Так ему было легче. Но почему Дениза не приходит его навестить? Ответственность за этот несчастный случай лежит на ней, и она это знает. Боится поддаться состраданию? Боится, что все начнется сначала? Но если она боится, значит, чувствует себя еще слабой. Если она не приходит, значит, она еще любит его. Она любит его. Она любит. Любит.